Семейный союз. Создание нового семейного союза у всех славянских и арийских родов имело во все исторические времена очень важное значение, ибо любой семейный союз – это продолжение жизни и существования всех древних родов великой расы, а также всех потомков рода небесного. Возраст для вступления молодых людей из различных славянских и арийских родов в священный семейный союз в древности на протяжении многих столетий и даже тысячелетий оставался неизменным. Невеста, вступающая в семейный союз, должна быть не моложе круга лет, то есть 16 лет. Для молодого человека семейная жизнь могла быть возможна только после достижения им 21 года. В древнейшие времена на великих просторах нашей могучей славяно-арийской державы, именуемой Россинией, существовало несколько видов создания семейного союза, например, вселенский, весевой, тройственный, мировой, клановый, родоплеменной, жреческий, великий и другие. Тройственным семейным союзом назывался длительный договор о создании семей между тремя древними родами. Согласно этому договору, каждый из трех древних родов брал невест для своих сыновей из одного рода, а своих дочерей отдавал замуж за сыновей другого рода. То есть сыны первого рода получали невест из второго рода, сыны второго рода получали себе невест из третьего рода, а сыны третьего рода, в свою очередь, получали невест из первого рода. Мировым семейным союзом назывался договор о создании семьи и дружбе между двумя враждующими древними родами. Согласно этому договору, мир между древними родами обеспечивался созданием семейного союза между детьми самых старших из каждого рода. Клановым семейным союзом назывался договор о полном породнении двух великих и древних родов, то есть создании клана из двух древних родов. Согласно этому договору, все девушки из первого рода выходили замуж за молодых людей из второго рода, и одновременно все девушки из второго рода выходили замуж за молодых людей из первого рода. Во время освящения кланового семейного союза пред кумирами богов стояли пары из всех молодых людей двух великих и древних родов. Жреческим семейным союзом называлось создание семьи между молодым жрецом и жрицей, воспитанных в скиту или в скуфе из детей-сирот. Родоплеменным семейным союзом назывался договор о полном породнении нескольких великих древних родов, то есть создании могучего рода племени из нескольких древних родов, проживающих на одной обширной территории. Великим семейным союзом назывался договор об одновременном создании нескольких семей при породнении двух древних родов. Согласно этому договору, если в древнем роду родились 5 и более дочерей, то их выдавали замуж за молодых людей из второго рода, где было 5 и более сыновей. По прошествии времен некоторые виды семейных союзов перестали существовать. В наши дни остались в основном два вида создания семейных союзов – вселенский и весевой. Вселенским семейным союзом называлось создание молодой семьи по взаимной договоренности между двумя родами, которые проживают в пределах одного поселения – града Веси. Весевым семейным союзом называлось создание молодой семьи между двумя древними родами, живущими в разных весях. Далее мы рассмотрим построение обоих семейных союзов. Вселенский семейный союз в наши дни, как и в древние времена, создается между двумя древними родами, которые проживают в пределах одного поселения, города Веси, области края республики. Как правило, молодые пары определялись волей древних богов во время священных игрищ хороводов на древних праздниках в светлый день бога Купалы и в вышний день бога Перуна. Во время праздника юноши и девушки водят хороводы вокруг костров, выложенных в виде солярных символов Калаврата и Пасолони. Юноши водят хоровод по солнцу вокруг огненного Калаврата, а девичий хоровод движется вокруг огненной Пасолони в обратную сторону. Когда хороводы текут вокруг огненных символов, жрец или старейшина общины читает гимн Богу-роду. «Бози, род наш, породитель, ты родам всем покровитель, ниспошли ты вышню волю, ты отринь от нас неволю, не дай сгинуть средь веков, пусть свершится воля богов. При последних словах гимна «Воля богов» оба хоровода начинали сближаться, и когда кто-то из двух хороводов сталкивался спинами, движение хороводов останавливалось. Соприкоснувшиеся спинами юноша и девушка объявлялись первой пореченной парой. Их выводили из хороводов, и оба хоровода вновь приходили во движение. Все повторялось заново, пока не набиралось 9 пореченных пар – день бога Купала, или 16 пореченных пар – вышний день бога Перуна. Примечание. Объявлялись первой пореченной парой. Поскольку движение хороводов имело образ двух текущих рек, пары стали называть пореченными. Далее каждая пореченная пара проходила обряд огненного освящения. Молодых людей ставили спиной к спине между священными огневищами, калавратом и посолонью. Вся присутствующая на празднике молодежь, хлопая в ладоши, произносила три слова «Явь», «Навь», «Правь». На слове «Правь» испытуемая пореченная пара поворачивала свои головы, направляя свой взор влево или вправо. Если их взор был обращен в одну сторону, то считалось, что вышние небесные боги осветили священным живым огнем сию пореченную пару, а если взоры молодых людей были устремлены в противоположные стороны, то считалось, что сию пореченную пару черт столкнул. Пореченные пары, освященные священным живым огнем, получали наставления от жрецов древней веры, кои служат вышним небесным богам, или от старейшин общин, что им делать далее, как получше познать не телеса, но дух и душу друг друга. Молодые люди до утра общались, участвовали в различных праздничных игрищах и древних обрядах, пытаясь побольше узнать друг о друге. Утром, после встречи Ярилы Солнца, пореченная пара шла ко всем своим родителям за благословением. После этого молодые люди просили всех своих родителей встретиться между собой и до Дня Любомира определить со жрецами богов-покровителей родов и старейшинами общин их дальнейшую судьбу. Родители и старейшины общин и жрецы древней веры первопредков, которые служат вышним небесным богам, обсудив все вопросы, решали в соответствии с древними небесными законами и законами своих родов, когда молодым людям лучше всего проходить обряд наречения женихом и невестой, когда совершать обряд освящения семейного союза и когда играть свадьбу Любомир. Весевой семейный союз. Если в поселении, граде или весе проживал только один могучий род, то есть все роды, живущие в данном селении или граде, породнились, тогда родители молодого человека, отец и нареченный отец с матерью, посаженные родители, отправлялись по градам и весям в поисках невесты для своего сына, так как небесные законы Рита запрещали брать жену сыну из рода или клана родственников. Когда они находили в других селениях или градах наиболее подходящую кандидатуру в невесты, с родителями невесты сначала обсуждалась древность и здоровье каждого рода племени и его кастовая принадлежность, какие светлые боги покровительствуют сим родам. Также выяснялось, не роднились ли в прошлые времена сии два древних рода племени и желают ли породниться они ныне. Если между древними родами не было родства и были получены необходимые ответы на все вопросы, интересующие обе стороны, то гости переходили к сговору о смотринах, то есть о назначении даты смотрин. Ежели сговор о смотринах по какой-либо причине не состоялся, то гости отправлялись далее, в селения или грады других весей, пока с каким-нибудь древним родом не сговорятся. Согласовав дату смотрин, гости отправлялись за молодым человеком, привозили его в селение или град, где жила невеста, и устраивали смотрины. Если с первого взгляда молодые пришлись по сердцу друг другу, считалось, что смотрины состоялись. Родители двух древних родов благословляли молодых людей и сговаривались между собой о необходимости проведения обряда наречения женихом и невестой. Они обращались к жрецам старой веры, дабы они определили наиболее благоприятный день и месяц для проведения обряда наречения женихом и невестой. При удачном сговоре и смотринах родители молодых людей называли друг друга не иначе, как сватами, а после прохождения их детьми обряда освящения семейного союза и свадьбы становились кумовьями, сиречь родичами. В древнейшие времена, когда благость и процветание было уделом каждого древнего рода, существовало такое правило, что если молодые люди не пришлись по сердцу друг другу с первого взгляда, тогда сговор родов считался несостоявшимся, и родители молодого человека отправлялись вновь по градам и весям искать невесту для сына. Но с наступлением кругов времени тьмы, о которых предупреждал многомудрый бог Перун в своих сантиях, данное правило не применялось. Родители детей сами определяли необходимость родства между родами, ибо родители думали о продолжении и выживании двух древних родов во времена тьмы. Когда молодые люди проходили обрядное лечение женихом и невестой, то жрецами-священнослужителями для них назначалась определенная дата проведения обряда освящения семейного союза. Представители двух древних родов к назначенной дате ставили молодым хоромы с хозяйственными постройками, чтобы они могли сразу после свадьбы начать самостоятельную семейную жизнь. Как правило, хоромы молодым ставились напротив терема и двора отца жениха, так, чтобы ворота смотрели друг на друга, как говорили, были лицо в лицо. Примечание. Лицо в лицо. Данное выражение, обозначающее расположение домов, в дальнейшем трансформировалось в знакомое многим людям слово «улица» или «в улице» украинское. Кроме того, после обряда на лечение женихом и невестой должны были подготовить подарки друг для друга. Невеста вышивала жениху рубаху, а жених невесте – сарафан или платок. Сии подарки молодые люди дарили друг другу на второй день свадьбы. По орнаменту и сюжету на вышивке можно было судить об отношении молодых супругов друг к другу в бытность женихом и невестой. В вышивке сарафана или платка женихом использовались защитные обереги, символы плодородия, покровительства богов и стихий, а также символика, оберегающая от взоров других мужчин, чтобы не сглазили. Невеста, вышивая рубаху своему избраннику, включала в орнамент символику, отводящую очи у других женщин и девиц, чтобы не заглядывались на ее жениха, символы силы, мужества, благородства, а также знаки продолжения и могущества рода. После проведения обряда освящения семейного союза в капище, в кумирне, в святилище или на священном городище жрецом-священнослужителем и благословения молодых супругов старцами и старейшинами родов, семейная пара вместе со всеми родичами отправлялась в свои новые хоромы праздновать свадьбу. Как правило, свадьбы играли на Любомир, день свадьбы.